423. Каждая область жизни настолько усложнилась, что везде требуется сотрудничество. Нельзя назвать ни одной отрасли труда, где бы человек мог считать себя уединенным, потому кооперация делается как бы наукою жизни. Но чтобы придать ей научное основание, необходимо признать ее во всей жизни. Нельзя призывать к ней как к чему-то отвлеченному. Следует в каждом школьном предмете указать, в чем именно будет заключаться сотрудничество. Каждое законодательство должно уделить большое место кооперативному началу. Пусть каждая отрасль будет защищена твердыми законами. Жизнь многообразна, и сотрудничество не может быть обусловлено одним выявлением. Тонкие энергии привходят в каждый труд и должны быть очень осторожно обережены законами. Проявление тонких энергий входит в разные человеческие сознания. Невозможно определить грубым словом тонкие сочетания. Мысль должна быть так воспитана, чтобы поверх условности чуять наибольшее полезное применение. Кто-то не поймет, какое отношение к законам кооперации имеет воспитание мышления, но сотрудничество есть гармония человечества.